Танец восьмой. Джанго. Стаккато. С итальянского «отрывисто». Задача — присмотреть за Темино. Казалось бы, что может быть проще? Увы, в свете утренних событий просто объявиться поблизости от матери обрекающих и установить за ней ненавязчивую слежку было нелегко. Слишком внушительную компанию пришлось бы прятать от острых глаз Тор Эошиан. Я без всякого удовольствия покосилась на отиравшуюся неподалеку охрану. Хранительница Эль-Он — существо, по определению привыкшее к телохранителям. Я своих давно перестала замечать, но в этом, признаюсь, была скорее их заслуга, чем моя. Севердын настолько хорошо прячутся, что о них забываешь. Ну, болтаются где-то в параллельной реальности пять размытых теней, ну, ловишь иногда уголком глаза призрачное движение, и что? Я прикрыла глаза. Четверо из безликих были неподалеку, а пятая злюка еще не оправилась от полученных ранений. Эффективная охрана без излишней навязчивости. Идеальное сочетание. Однако восемь воинов из клана хранящих, невозмутимыми статуями застывших за спиной, незаметными назвать было сложнее. Плюс неизвестное число, я подозревала, что весьма внушительное, молодчиков из атакующих, обеспечивающих внешнее прикрытие. Со стороны все это, должно быть, выглядело как небольшое вооруженное вторжение. Класс. И таким вот славным составом мы прибыли на Аливул-Элеру, одну из провинциальных планет Аливулской империи. Полагаю, слово «паника» не до конца передавало всю прелесть состояния, в которое этот визит вверг местную администрацию. Самое смешное, я вовсе не хотела их пугать, хотя для профилактики это бы и не помешало. Я просто решила лично взглянуть на расследование, проводимое этой Минотор Эошиан, и вот полюбуйтесь. Губернатор стоял передо мной, гордо выпрямившись, и мужественно блистал очами. На квадратной, других не держим, физиономии самоотверженного слуги империи, это который губернатор, читалась яростная готовность погибнуть от рук жестокого тирана, это я, защищая ни в чем не повинных граждан. Это сборище террористов и саботажников по какому-то странному стечению обстоятельств, называемое местным правительством. Возможно, немая сцена была бы менее комичной, не будь все до последнего оливулцы на голову выше и раза в три толще, чем ваша покорная слуга. В воздухе явно попахивало внеочередным восстанием. А почему? Да потому что мы воспользовались личной императорской сетью порталов. Нет бы тихо пройти своими путями. Лень — враг всех благих намерений. Я тяжело вздохнула. Вольно, адмирал. Отмена тревоги. Равнодушно проследовала мимо растерявшегося губернатора, действительно, кстати, адмирала, к столу. И сцапала с узорчатой вазы какой-то аппетитно выглядевший фрукт. За всеми этими заморочками и похитителями я совсем забыла о завтраке. Ужасно. Ваше Величество, репрессии отменяются. Хрум, ням-ням. Отпускайте ваших террористов по кабинетам и возвращайтесь к своим делам. Я здесь, хрум, с неофициальным визитом. Но, Ваше Величество, недовольный взгляд. Императорская резиденция — очень недовольный взгляд. Протокол — очень недовольный взгляд. Я пульнула косточкой в наиболее импозантного из министров. Промахнулась. Судя по мимике, оливулцы были в достаточной степени сбиты с толку, чтобы не хвататься тут же за оружие, что и требовалось. Так что императрица великого Аливула взмахнула на прощание ресницами, сцапала всю вазу с фруктами и вышла. Уже из другой комнаты я услышала, как один из моих охранников вполголоса объяснял ситуацию. «Эль-леди не следует этикету. Эль-леди не следует протоколу. Эль-леди делает то, что считает нужным. Вы обратили внимание, что никто из Элин на планете не прибыл приветствовать свою хранительницу? Если бы леди Тор Дэрил Шерн вздумалась их или вас увидеть, то вызвала бы. А до тех пор самым разумным будет заниматься своими делами и не обращать никакого внимания на ее присутствие. Ни к вашей подпольной деятельности, ни к вашему участию в подпольях, всех трех, оно ни малейшего отношения не имеет». Я хмыкнула. Кажется, этот Эль-Ин был из дипломатического корпуса. Только тот, кто потратил кучу времени и сил на налаживание понимания между двумя цивилизациями, стал бы задерживаться, чтобы успокоить растерянных оливулцев. Если это можно назвать успокоением всех трех? Ах, адмирал! Мы легко сбежали по ступеням, и я затормозила на мгновение, чтобы оглядеться. Вокруг простирались бесконечные джунгли мегаполиса. Здесь, неподалеку от императорской резиденции, город походил на диковатый пустынный парк, но бедные кварталы и трущобы более всего напоминали растревоженный улей или вывернутый наизнанку лабиринт термитника. Но все равно это была красивая планета, живая, дышащая. Чуть пригнувшись на полусогнутых ногах, я оттолкнулась со всей силы и высоким прыжком послала себя в воздух. В верхней точке траектории распахнула крылья и, поймав восходящий поток, рванулась в сливочно-желтые небеса. Взлетела окутанная почти отвердевшими переливами энергии. Многоцветие из золота, туманище белый алебастр. Чуть задержалась, раздраженно поджидая запыхавшихся секьюрити. Даже железные и непобедимые воины не могли сравниться в скорости полета с Вене и дочерью дракона. 8 крылатых из хранящих выстроились защитной сферой, прикрывая меня от ударов со всех сторон. Я хорошо представляла, что сейчас делают остальные воины. Кто-то двигался параллельным курсом, рыская в небесах и по земле в поисках опасности, кто-то оседлал военные и метеорологические спутники, контролирующие этот район, кто-то свалился на голову экипажам, дрейфующих на орбите кораблей и персоналу центров наземной обороны. Ребята взялись за дело серьезно. Я даже почувствовала что-то вроде неловкости из-за причиненных хлопот и неприятностей. Но раскаяние исчезло так же быстро, как и появилось. Пусть побегают, им полезно. Летели быстро, срезая углы по свернутому пространству, ныряя в параллельные измерения, так что за 5 минут преодолели расстояние, которое даже на самом быстром атмосферном курьере заняло бы не меньше нескольких часов. Приземлились. И, коротко осмотревшись, неспешно направились внутрь внушительных размеров здания гриба, где Темина Тор Эошиан выясняла отношения с каким-то пожилым кривоватым оливулцем. «Разным расфуфыренным фифочком», — патетически закончил свою речь этот исполненный собственного достоинства динозавр. «Я?» — попыталась было вставить свое слово Темина. Но, оказывается, старичок еще и не думал закругляться, он просто набрал воздух для новой тирады. «Я вот уже 50 лет являюсь бессменным смотрителем Эллерского мемориала. Мне плевать, кто там сидит на троне, будь она хоть 1000 раз остроухой, ни одной клыкастой стервочке не позволено указывать мне, что и как делать». Мать обрекающих на жизнь, одного из древнейших и ужаснейших кланов Эль-Он, ошарашенно опустила уши в горизонтальное положение. С таким ей еще, кажется, сталкиваться не приходилось. На лицах стоящих кругом эльфов была написана одобрительная ирония пополам с гневом. На лицах же столпившихся оливулцев не менее одобрительное восхищение пополам со страхом. Причем стоило им заметить меня, как страх трансформировался в откровенный ужас. Всем было известно, что смертельные приговоры выносятся исключительно императрицей, выносятся щедро, по совершенно непонятным для нормальных людей критериям. Кроме того, у меня была личная репутация. Темина с застывшим лицом выслушала тираду старичка. «Я не просила вас высказываться по поводу действующего политического режима. Я просила принести архивные данные». В голосе эльфийки послышался первый рокот надвигающейся грозы. Оливулец сверкнул глазами в сторону новоприбывших, открыл рот и выдал. Такого не приходилось слышать даже мне. Какая грамматика, какая лексика, какие обороты. Мнение по поводу всех остроухих в целом и этой несовершеннолетней дуры в частности. Детальное, до 12-го колена описание всех наших предков с пикантными подробностями, вроде перепутанных в лаборатории пробирок, приступов зоофилии, припадков слабоумия при выборе брачного партнера. Детальное описание наших привычек, наклонностей и знакомств, причем, казалось, даже предлоги и знаки препинания отдавали чистейшим матом. И, наконец, пожелание всем нам отправиться по определенному, весьма отдаленному адресу. Но какие словосочетания? Какие фразы? Шедевр? Мгновение было тихо. Старик, закончив свое сольное выступление, гордо выпрямился и приготовился встретить неминуемую смерть с высоко поднятой головой. Упустить такой шанс было просто невозможно. Мы коротко переглянулись, и в следующий момент в руках у всех Эль-Ин в помещении материализовались электронные блокноты и занесенные над ними световые перья. «А можно еще раз?» — попросила Тора Ошан. «Помедленнее». «Половину слов не поняла», — пожаловалась я. «Это какой-то старинный диалект?» — поинтересовалась Кесрит. И тишина. Смотритель Эллерского мемориала икнул, вздохнул и сказал: «Я принесу архивы, Эль-Леди». И вышел. «Что ж, Антея, добро пожаловать на Аливул. Они всегда такие?» — спросила Темина, не отрывая взгляда от мелькающей на экране информации. «Нет», — отозвалась Кесрит, мастерица чародейства и сновидений из клана Расплетающих. «Обычно они хуже». «Но есть прогресс. Я вот уже несколько лет не слышала ни об одной попытке убийства эльфа. Сейчас они ограничиваются словесной бранью и мелкими пакостями. Хотелось бы в это верить». «Вы о чем?» — Кесрит удивленно повернулась ко мне. «Но никогда нельзя исключать возможность, что где-то неподалеку дымит очередная подпольная лаборатория, где готовят очередное ужасное оружие. Хотя последнее время о таком действительно больше не слышно». «Может, привыкли?» — это опять от Темина. «Вряд ли», — Кесрит Торнедестра откинулась на спинку своего стула. «Видишь ли, они и не должны привыкать. Это можно было бы устроить, но хранительница, кивок в мою сторону, против полной ассимиляции. Им позволено нас ненавидеть». Мать Тор Эошиан оторвалась от своих вожделенных архивов и одарила меня долгим взглядом, сначала удивленным, затем понимающим. Мастерица из Расплетающих сновидения криво усмехнулась. Или, вернее сказать, их научили ненавидеть Эль-Ин. Особенно Антею Тордерил Шерн. И еще один обмен резкими, понимающими взглядами. Столь интенсивными, что не требовалось даже подкреплять их сценобразами. Мы втроем сидели на открытой террасе вокруг небольшого летнего столика и сообща приканчивали похищенную мною из дворца вазу с фруктами. Темина тоже откинулась назад, разглядывая меня пристальным, наивно удивленным взглядом аналитика. Фокусировка нежелательного явления и последующее удаление точки фокуса. Изящно. Нашла глазами ворона среди остальных аналитиков, погруженного в изучение какой-то информации. Начинаю понимать, почему вы так окрысились, когда я втянула в это дело смертного. Кесрит Торнедестра поднялась на ноги и, подойдя к перилам, задумчиво посмотрела на расстилающиеся перед ней просторы городских окраин. На фоне желтого неба Кесрит выглядела совсем потусторонней. Серая кожа, серые крылья, серые волосы. Серое платье падало свободными, закручивающимися в клочья тумана складками, а серые глаза казались далекими, нездешними. Трудно было сконцентрировать взгляд. Трудно понять, что же ты видишь. Черты и фигуры казались чуть размытыми, постоянно меняющимися, пока, наконец, ты не начинал узнавать в них что-то, кого-то. Огромный, откормленный серый котище у ее ног выглядел достаточно материально, но он только подчеркивал остальное. Женщина-сон. Женщина-видение. Самая неуловимая из женщин. Мастерица сновидений тряхнула волосами, и мне вспомнились зеленые глаза и изумрудные локоны нефрит. «Эль-леди!» У нашего стола вдруг материализовался Раниэль Атера. «Похоже, я нашел то, что нам надо». Они с Темино погрузились в оживленное обсуждение дат и линий судьбы, к чему моментально присоединились демон и какой-то тип из обрекающих. Время от времени свои ядовитые комментарии вставляла Кесрит. Мне оставалось только с легкой иронией наблюдать за этим импровизированным совещанием, понимая в лучшем случае половину сценобразов, и дощипывать виноград. Похоже, передышка закончилась. Совещание стремительно переросло в спор, затем в свару, пока учитель не заявил, что проще всего пойти и проверить. И в следующее мгновение мы всей развеселой компанией уже высыпали из окон, дверей, из балкона, оставляя позади пожимающих плечами оливолцев. За прошедшие годы подданные империи научились относиться к придурковатым эльфам и их вывертам, если не философски, то, по крайней мере, с некоторой долей иронии. Ну, пришли, ну, перевернули все вверх дном, ну, убежали. Чего еще ожидать от хронических сумасшедших? Целью нашего назначения оказался один из многочисленных садов камней в прибрежном районе. Мальчики из охраны мгновенно выставили всех посетителей, воинственную старушку, отказывающуюся двигаться с места, со всем возможным почтением вынесли на руках. Тимина одна зашла внутрь, а мы облепили перила и фонарные столбы, приготовившись наблюдать за очередным представлением. Хрупкая фигурка властительницы обрекающих медленно двигалась среди причудливых мшистых валунов. Иногда она останавливалась у высоких резных столбиков, с которых свисали тонкие ленточки с написанными на них именами. Единственная форма почитания умерших, которую позволяли себе оливулцы. Полоски ткани с именами погибших приносились в сады горюющими живыми, чтобы трепетать на ветру символом недолговечности человеческой памяти. До тех пор, пока изношенная тряпочка регулярно заменялась, душа умершего была с живыми и оберегала род. Если же знак памяти исчезал, значит, и дух покойного покидал свой пост на страже потомков и уходил в забвение. Сады были местами одиночества, местами медитации, отдохновения и углубления в себя, местами покоя и силы. Когда-то давно, гуляя по дорожкам сада, где на ветру трепетали имена убитых мной людей, я открыла для себя чудную, хрупкую, странно успокаивающую гармонию этих мест. Гармонию существ, априори знающих, что они обречены на смерть, всю жизнь живущих с этим знанием. Тогда под холодным рассветным солнцем Оливула Примы я нашла, наконец, в себе силы примириться с тем, что этот народ сотворил со мной и моей судьбой. Примириться, но не простить. А два дня назад в саду камней я приняла решение, которое делало все прощение в мире бессмысленным. Сейчас я наблюдала, как надломленная женская фигура беззвучно скользила между мимолетной тканью прошлого и величественными камнями настоящего, и понимала, что она видит и знает об этом месте гораздо больше, чем было открыто мне. Сначала это было просто движение — плавное, тягучее, гибкое. Затем будто сама земля вдруг вздрогнула и зазвучала мягким, неровным ритмом. Движения перешли в танец. Танец. Что я знала о танцах? Я Венея, изменяющаяся, танцующая Сауте. Танцы были моей сутью, моей истиной, моим дыханием. В чем я действительно разбиралась. И я могла узнать пляску силы, когда видела ее. В таком танце не могло быть каких-то заученных движений или приметных па. Здесь не было ни стиля, ни четкости, ни техники, только сырая сила, которой маленькие, стремительно мелькавшие в воздухе ножки придавали им одним ведомую форму. Только душа, обнаженная, дикая, выплескивающаяся в свободном пьяном движении. Тимина Тора Ошиан танцевала, как может танцевать лишь настоящий мастер. И сама Вселенная танцевала вместе с ней. Постепенно собиралась толпа. Завороженные, испуганные и потерявшиеся в вихре магии оливулцы подходили один за другим, хмурились, не зная, на что и как надо смотреть. Что делает эта сумасшедшая в саду моих предков? А вот неужели они так слепы? «Тише!» Эль-Лорд не удостоил глупца даже взглядом. «Это Эль-Леди. И если Элледи хочется среди белого дня станцевать на приморском кладбище, заткнись и не мешай. Все равно бесполезно. Я подавила улыбку. Очень точно подмечено. Они заткнулись и не мешали. Обрекающая танцевала. Спокойно, сильно, невероятно гибко. Я потрясенно моргнула, пытаясь уследить за пляской энергии и магических волн. Дохнула холодом, повеяло чем-то старым и пугающим. Наблюдатели, вряд ли сами осознавая свои действия, качнулись назад, оставив у ограды лишь меня и Раниэля Атера. Мы смотрели и видели. Казалось, ее кожа истончилась, едва удерживая рвущуюся наружу темную суть. Из глубины ужасающего существа, которое было Темина Тор-Эошиан, резко ударил ветер. Холодный, обжигающий и совершенно неощутимый ветер вечности. Это не был тот ледяной ураган, который бывало поднимал вокруг себя зимний, впуская в нашу жизнь холод космических просторов. Нет, это был ветер, в порывах которого чувствовались едва заметный сладковатый аромат разложения и соленый привкус рождения новой жизни. Священная тишина кладбища и захлебывающийся крик младенца. Пустота, выжженной атомным взрывом земли, и величавое молчание древнего леса. И холод, тоскливый, вечный, жаркий. Жизнь и смерть. Ту. Я вскинула руку, защищая глаза от ледяного удара ветра, но еще успела увидеть, как фигура смазалась в облаке окутавшего ее черного света, потом коротким острым усилием, изменив зрачки так, чтобы те менее болезненно реагировали на контрастность, вновь впилась взглядом в стремительный, отбивающий рваный ритм танец. Рядом послышалось ошеломленное шипение. Темный, смотрящий в глубину, впился взглядом в танцующую эльфийку. Да, он был в некотором роде видящим истину, но, похоже, только сейчас начал, наконец, понимать, с кем связался. И судя по тому, что сынобраз над уважительно опущенными ушами был наполнен восхищением, а не страхом, понимать отнюдь не до конца. Магия. Она творила магию. Это пока что было единственным, что не подлежало сомнению. Что-то дикое, древнее, что-то не вписывающееся в рамки и ограничения, к которым я привыкла с детства, даже не зная толком об их существовании. Что-то... Это что-то охватило нас всех. Она изменяла себя, переводя в новое состояние, и это было почти похоже на танец Вине. Она впитывала окружающую тишину, буквально заполняя себя знанием о странных и далеких местах, и это скорее походило на технику ясновидящих. Она открывала, создавала иной мир, что попахивало уже драконьей магией. Но все это было не то, не то. Найдем ли мы путь живые туда, где она сейчас? Но к нам она путь отыщет, и мертвая встретит нас. В какой-то момент я поняла, что ты Мина Тор-Эошиан мертва. Кажется, или нет? В саду ее уже не было. Или все-таки была? И я вдруг отчетливо осознала, что она где-то за гранью, в одной из странных реальностей, которые люди создают для своих умерших. Та сторона, серые пределы, последние берега, имен много. Я только знала, что это очень-очень далеко. А потом она вновь появилась чуть посеребренная белоснежной изморозью, и пляска ее приобрела торжествующий и зовущий оттенок. Реальность сада дрогнула, затуманилась, повинуясь движению обнаженных ножек. Мое сердце трепыхнулось где-то около горла. Да так там и осталось. Я поняла. Она тащила за собой частичку тех призрачных миров. А потом несколько ленточек, трепетавших на ветру, зазмеились, удлинились, замерцали в звенящем от напряжения воздухе и превратились в дюжину высоких, мускулистых оливулцев в костюмах старинного покроя. Минотаура Оушен остановилась, переводя дыхание и критически оглядывая то, что у нее получилось. Танец закончился. Сценобразы взвелись в воздух. Восхищение мастерством, технические комментарии, какие-то замечания по поводу наложения полей. Через минуту свита Тэмина уже была вовлечена в оживленную дискуссию, из которой я поняла лишь то, что все пошло совсем не так, как они предполагали, и ребята не совсем уверены, что им делать с какой-то духовной эластичностью. Среди начинающей приходить в себя оливулской толпы послышались изумленные вздохи и ахи. Истерик, правда, не было. В конце концов, эти люди не первый год жили под крылом Эль-Ин и успели насмотреться всякого. Удивить современного гражданина империи очередной выходкой сумасшедших эльфов практически невозможно. Я посмотрела на недоуменно оглядывающихся воскрешенных, удивительно спокойных после произошедшего с ними. Скорчила рожу в объектив одной из парящих вокруг мобильных голокамер службы новостей и сокрушенно вздохнула. Угадайте, кому предстоит разбираться с социальными, политическими и экономическими последствиями этого эксперимента? Используя локти и ледяные многоцветные взгляды, протолкалась к Тэмина и больно дернула увлекшуюся философским спором эльфийку за прядь волос, привлекая к себе внимание. «Мать Тора Ошен, что вы планируете делать с этими людьми?» Кивок ушами в сторону остолбенело пялящихся на нас воскрешенных. Леди-некромант раздраженно посмотрела на меня, на них, и снова вернулась к своему спору. Оставив в воздухе мерцать сценобраз, объясняющий, что ее интересуют мертвые и их трансформации, а не живые, и что если мне мешает экспериментальный материал, я могу от него избавиться, не опасаясь, что это как-то нарушит ее Тэмина Тор Эошан исследование. Я на секунду прикрыла глаза веками, боясь, что они вновь начнут рассвечивать окружающее многоцветным сиянием гнева. Спокойней. «Спокойней, девочка. Сама знаешь своих подданных. Ничего, помимо собственных целей и собственных ценностей, для матери обрекающих не существует. Смешно надеяться, что она задумается над политическими последствиями своего исследования. Еще смешнее надеяться, что она сопоставит собственные действия с нормами человеческой морали. Но ожидать от некроманта почтения к жизни и всему живому — это вообще нонсенс». Для этого придуманы хранительницы и прочие козлы отпущения. Оставив Тэмина шипеть на так же яростно шипящего в ответ Раниэля Атера, я решительно направилась к начинающим приходить в себя воскрешенным. Все они были молоды, фактически едва вышли из подросткового возраста, что наводило на мысль, кое-кто не только отхватил вторую жизнь, но и разжился второй молодостью в придачу. Судя по одежде, все были мертвы как минимум лет 200, а кое-кто так не меньше 500. Это у них такие потомки памятливые оказались? Или Тэмина осчастливила нас дюжиной исторических личностей? Ребята и четыре девушки уставились на меня как на ярмарочное чудо. Ну да, вряд ли им когда-либо раньше приходилось видеть Эль-Ин. Тем более такое клыкастое, золотисто-многоцветное диво, какое представляла их собственная императрица. Ох-ох... Бедняк ждет столько сюрпризов. И если тот носатый верзила сбоку действительно оживший грифон Эллеры, то лучше бы мне быть подальше, когда они об этих сюрпризах узнают. Я воинственно уставила кулачки в бока и сердито посмотрела на стушевавшуюся компанию. Ну ладно. Общий Койне все понимают? Койне был официальным языком Айхарона и основным языком Айкумены. Ары прилагали серьезные усилия к тому, чтобы сохранять единообразие хотя бы основной лексики и грамматики во всех подвластных им измерениях и временах, так что, по теории, эти найденыши тоже должны были меня понимать. Они осторожно кивнули. «Грифон?» — так и знала. «Только легендарных принцев-героев древности мне не хватало для полного счастья. Ты, Мина, ты за это заплатишь». Вышел вперед. И гордо вскинул внушительных очертаний подбородок. С языком благородных аров знакомы все сыны и дочери Оливула. А теперь не будете ли столь добры сказать, с кем мы имеем дело? Судя по тону, Ни одно существо, столь откровенно не соответствующее оливулским стандартам совершенства, просто не могло быть достойно ничего, кроме высокомерной жалости. Сколько сюрпризов! «Антея Тордерил Шерн», — лаконично представилась я, благоразумно оставив честь поведать об остальных своих титулах кому-нибудь другому. «Вы знаете, что с вами произошло, или надо объяснять?» Пауза. Ребята переглянулись. И было в их взглядах что-то... В общем, взгляды у них были как у людей, помнящих свою жизнь и смерть, и то, что было после смерти, и вдруг обнаруживших себя в саду камней, в окружении толпы, держащихся на почтительном расстоянии соотечественников, рядом с златокрылым чучелом, нахально качающим права перед самым их носом. В целом, учитывая ситуацию, держались они просто великолепно, точно выдающиеся исторические личности. Вот везет так везет. Мы были бы благодарны, если бы нам рассказали, что все-таки случилось. Осторожно, даже настороженно попросил или потребовал Грифон. Причем взгляд его был направлен куда-то ко мне за спину. Оглянулась. За моим плечом возвышался ворон. «Вы все были мертвы». С места в карьер начала я объяснение. «И случайно воскрешены». «Действительно случайно, кое-что пошло не так, и...» «Эксперимент не то чтобы совсем не удался. Мы, конечно, извиняемся, что так беспардонно потревожили чужое посмертие, но, кажется, никто из вас еще не перешел в следующую реинкарнацию, и непоправимый вред нанесен не был. Полагаю, ну, желающие могут остаться жить». Ворон чуть прищурился, глядя на Грифона. Затем глаза его удивленно расширились, и оливулец попытался из-за моей спины послать воскрешенному герою острую предупреждающую мысль. D-094-Джейсин, если у вас есть что сказать, говорите громче. Не все здесь обладают такими способностями к психовосприятию, как я или принц Грифон. Я прошу прощения. Продолжайте. Остальные зашевелились. На их глазах происходило нечто странное. Представитель одного из золотых родов Оливула резко тормознул перед каким-то странным чучелом. Разумеется, все остальное назвать нормальным тоже было сложно. Воскрешение из мертвых — это одно, а нарушение устоявшихся социальных порядков — это совсем другое. Я решила продолжить свою речь. Если кто-либо из вас не желает этой насильно данной вам жизни, если кто-то желает вернуться, прошу вас сказать об этом сейчас. Минутная тишина. Затем одна из женщин, до этого державшаяся в стороне, подалась вперед. «Я хочу вернуться». Голос был тих, но тверд. И глаза. Такие глаза я знала. Пустые, ясные, сосредоточенные. Глаза существа, умершего под пытками, но не предавшего тех, кого поклялась защищать. Глаза святой. Глаза Эль-Э-Ин. Этой девочке действительно нечего было делать среди живых. «Хорошо. Еще?» Вперед вышел невысокий, по оливулским меркам, разумеется, юноша, с горько, совсем не по-детски сжатыми губами. «Вы могли бы воскресить еще одного человека?» «Нет». «Но он... исключено». Это слово я продублировала, но очень отрицательным сценообразом. Буквально впечатывая его в их мозги, заставляя почти корчиться от боли. Есть законы, которые не приступаются, по крайней мере, осознанно. Он сжал губы гневно и горько. Затем на лице мелькнула полная всепоглощающая пустота. И это мне тоже было знакомо. В таком случае я не останусь. И это не было угрозой. Парень просто констатировал факт. «Хорошо, еще?» Молчание. Ропот толпы. Кажется, до тех, кто за оградой, только сейчас начало доходить, что происходит что-то серьезное. Ворон, раньше остальных сообразивший, насколько серьезное, подался вперед. «Нет, стойте, вы не понимаете, она действительно...» Я резко взмахнула ухом, и «О, дрессировка темных!» Оливулиц мгновенно замолчал, переводя тоскливый взгляд с одного лица на другое. Грифон, кажется, тоже почуял что-то не то. «Подождите-ка. Еще?» Молчание. Ну что же. Клык. Севердын материализовался у моей руки, будто он всегда там был. Зловещая фигура, закутанная в черное. Вздох ужаса. Все, даже пожелавшие смерти, подались назад. У безликих тоже была определенная репутация. А в следующий момент он сорвался с места, размазавшись в воздухе черной молнией. Две головы, аккуратно, мгновенно и безболезненно отрубленные от тел, покатились по гравию сада камней. Безликие воины не были палачами, но они признавали несравненное право. Крики ужаса. «Спасибо, Клык!» Я говорила в пустоту. Северт уже растворился в той несуществующей дали, где он предпочитал пребывать большую часть времени. Конечно, следовало бы выполнять свои решения самой, но не перед жадными объективами телекамер. А вот я, свидетель, я не понимала, почему общественное мнение делало такое огромное различие между приказом и самим действием. Но анализ показывал, что вид императрицы, самолично перерезающей глотки подданным, оливулцев бы не вдохновил ни на что хорошее. Грифон уставился на меня расширенными, но далеко не испуганными глазами. Похоже, он понял, что где-то допустил ошибку в суждениях и теперь методично корректировал первоначальную оценку. Остальные, ну, воскрешенные, были сравнительно спокойны. Эти уже никогда не смогут бояться смерти. Их отношение к самому вопросу было теперь скорее эль-инским, нежели человеческим. А вот толпа за спиной бесновалась, сдерживаемая лишь обнаженными клыками воинов из хранящих. «Зачем?» Тихо, с настоящей болью, спросил ворон. «Вы ведь не так и жестоки». «Жестоко?» Я посмотрела на него с искренним недоумением. «Я только что дала этим двум то, в чем было долго отказано мне самой». Он сокрушенно покачал головой. «Почти как Орек, глухая стена непонимания и жалости». Только вот у Орека эти чувства сопровождались искренней, на грани боли, любовью. А в глазах оливулца читалось лишь отвращение. Раздавить бы это высокомерное насекомое. Ну, я утосним. С ними обоими. У меня сейчас назревают проблемы более насущные. Сделала одну из видеокамер, парящих поблизости и передающих все происходящее в прямой эфир, знак «приблизиться», и свирепо улыбнулась в объектив, позволив клыкам хищно блеснуть из-под золотистых губ. «Антея Тордерюл Шерн. Официальное обращение. Подданные империи, гости, шпионы, а также все те, кто по той или иной причине будут смотреть записи этого цирка. Уверена, у всех вас уже появились мысли по поводу, если не продления собственной жизни, то хотя бы возможности вернуть кого-то из близких. Этого не будет. Это невозможно. Это даже не обсуждается. Для тех отчаявшихся, кто все-таки захочет попытаться прийти с такой просьбой, подумайте. Подобная попытка означает необходимость доверия. Запредельного, полного, абсолютного доверия к некроманту, который получает над воскрешаемым запредельную, полную, абсолютную власть. Власть над плотью, власть над разумом, над волей, над душой. Этим людям я склонила голову в сторону притихших ребят. Повезло. Небывало повезло. Они были зацеплены случайно и не были нам нужны. Потому их просто проигнорировали. Отпустили. Я понизила тон, как это делал Орек, когда пытался изобразить искренность. Подумайте. Хорошо, подумайте. Вы действительно хотите дать подобную власть над собой или своими близкими тем, кого даже Эль-Ин считает в лучшем случае психопатами? Я выдержала в должной степени мрачную и многозначительную паузу, внимательно вглядываясь в камеру сияющими многоцветием глазами. И также тихо, искренне продолжила. Я бы скорее обрекла свою душу на полное уничтожение, чем позволила любому из некромантов к ней прикоснуться. Среди них нет ни одного, кому бы я настолько доверяла. Подумайте. И не слишком обижайтесь, когда на подобную просьбу вам ответят грубым отказом. Или ножом в глотку. Конец обращения. Ну вот, будем надеяться, что это поможет хоть как-то смягчить устроенный Тэмина кризис. От одной мысли об усилиях, которые придется приложить, отбиваясь от всяких жаждущих бессмертия царьков и башков местного масштаба, мне становилось дурно. Остается только надеяться, что до очередной войны не дойдет. Бросила ледяной взгляд на все еще парящие неподалеку камеры. Через имплантат, подключаясь к системам управления этими малышками и передавая недвусмысленный приказ убрать их отсюда. А когда оператор на мгновение замешкался, просто шибанула чистой энергией, превращая шедевры биотехнологий в расплывающиеся лужицы. Органы охраны правопорядка под неусыпным надзором моих воинов уже занимались разгоном толпы, так что это я пока оставила и вновь повернулась к воскрешенным. Были они несколько бледны, однако компания, судя по всему, и правда подобралась выдающейся. Все казались спокойными, собранными, готовыми к действию. Вот только как действовать в подобной ситуации, пока не разобрались. Все взгляды вновь скрестились на мне. «Это правда?» — прямо спросила одна из женщин. «По поводу власти». Я пожала ушами. «Теоретически, да. Но Тэмина вас отпустила. Сказала, что ей все равно, а слово некроманта нерушимо. Не думаю, что вы когда-нибудь еще о ней услышите. Их, кажется, это не слишком воодушевило», но тут вмешался ворон. «Если Эль-Леди Тэмина и Эль-Леди Антея сказали, что вы свободны, значит, так оно и есть». Была в его голосе уверенность, которая заставила их расслабиться. Что-то очень личное, очень оливулское. «Во имя первой пробирки. Мне очень интересно узнать, что тут случилось, пока мы валялись мертвыми», — пробормотал один из мужчин. Мы с вороном переглянулись. «Нет, на самом деле бедняге совсем не хочется об этом знать. Правда. А нам об этом рассказывать. Но ведь рассказать придется, так? Я мог бы взять на себя заботы о их размещении и адаптации», — рыцарственно предложил ворон. «Угу, как же. Так я и дала матерому террористу и одному из толпов сопротивления наложить загребущие лапки на вдруг воскресших национальных героев. Сами дойдут до повстанцев. Зачем я буду облегчать им дорогу? Вы все еще находитесь в распоряжении Тэмина, оперативник. Вас она пока никуда не отпускала». Коротким импульсом имплантата я вторглась во внутренние коммуникации местного центра социальной помощи и, недолго думая, спроецировала свое изображение над столом самого большого начальника. Пару секунд я дала ему на то, чтобы подобрать челюсть и промямлить что-то среднее между приветствием и пожеланием скорейшей и пренеприятнейшей смерти. «Оставим условности, милорд. У меня к вам вопрос». «Да?» — с подозрением спросил оливулец. «Кого из ваших подчиненных вы ненавидите сильнее других?» Пауза. «Ладно, скажем иначе. Мне нужен кто-нибудь с богатым воображением, широким кругом знакомств, с некоторым знанием истории, психотерапии, этикета, достаточно непробиваемый, чтобы удержать в узде десяток очень самостоятельных подопечных. Хотя бы до тех пор, пока они не сориентируются и не смогут сами о себе позаботиться. Есть идеи?» Человек явно решил, что сумасшедшая эльфа вздумала прикончить очередного ни в чем не повинного альвулского гражданина и теперь спешно прочесывал список известных ему лиц в поисках подходящей жертвы. Желательно из коллаборационистов. Я уже почти смирилась с тем, что придется самой перетряхивать личные дела, чтобы найти нужную кандидатуру. Но тут за спиной оливулца мелькнули стройная фигура и остроконечные уши. Эль-Ин чувствительным тычком сдвинул человека в сторону и коротко поклонился. «Виштар из клана Нэша, хранительница. Провожу независимое исследование. На роль куратора для воскрешенных я бы предложил Альхузи Тай 669-38 Завей. Леди достаточно адаптивна, умеет принять ситуацию как должное и не ломать голову над ее невозможностью. Один из ведущих психотерапевтов центра. Кроме того, сможет при необходимости поставить на место даже Грифона Элеры. Уж доверьте ступающему мягко быть в курсе даже того, что его ни в коем случае не касается. Хотя в данном случае нужно было всего лишь вовремя подключиться к каналу экстренных новостей. Я обдумала предложение. Даже беспринципный Нэши не стал бы врать своей хранительнице. «Значит, Альха?» действительно подходит на роль няньки злополучных найденышей. А если за ними будет присматривать еще кто-нибудь из клана ступающих мягко, то тем лучше. Очень хорошо, Виштар. Обрадуйте леди Альху и ее новыми обязанностями. Подопечные прибудут к ней через несколько минут. И передайте, что проект будут курировать я лично, а в мое отсутствие — лорд Зимний. Куратором смертных назначаю... Я с сомнением покосилась в сторону совсем растерявшегося начальника. Ворона D-094 Джей Син. Когда он освободится от остальных своих обязанностей? Исполняйте. Я отключилась и слегка кивнула собравшимся рядом людям. Следить за разговором они не могли, но, кажется, поняли, что в этот момент решалась их судьба. Через минуту воскрешенных уже грузили в подлетевший флайер, чтобы отправить в координационный центр социальной службы. Так, о чем я еще забыла? Финансы. Короткий приказ имплантату и на спешно открытый счет проекта перешла круглая сумма из имперского банка. На первое время хватит, а потом... Ну уж эти как-нибудь найдут способ заработать себе на жизнь. Что ж, похоже, острый кризис миновал. Толпа уже почти рассосалась, по опыту зная, что когда Эль-Леди говорят «брысь», лучше развернуться и презрительно удалиться. С Эль-Лордами еще можно поспорить. Запустить в них парочкой самодельных или не совсем самодельных гранат, устроить грандиозную свалку, но в присутствии своих леди у остроухих начисто отшибало чувство юмора. Вот когда эти полуумные бабы уберутся домой, можно будет выйти на улицу и устроить качественную потасовку с мордобоем, поливанием из музейных пожарных шлангов, с кулачными боями, до которых и сами эльфы были большие любители. Кто-то даже раскопал в архивах и летописях пленки с земли изначальной, чтобы делать все по правилам. Так называемые демонстрации протеста и столкновения с полицией давным-давно стали на Оливуле едва ли не главным национальным развлечением, от которого все получали массу удовольствия, но не тогда, когда поблизости околачивается Антея Тордерюл Шерн. Я почувствовала, как невозмутимая маска на моем лице расползается в яростном оскале, и мысленно возблагодарила вечность, что никто в этот момент на меня не смотрел. Не надо, чтобы подданные такое видели. Минута на тишину. Минута на изменения. Привести в порядок тело и сознание, изгнав из них лишний гнев. Дело сделано. Вред уже нанесен. Бесполезно теперь бесноваться или искать виноватых. Вздохнув, нацепила на свою психику приличествующее случаю состояние, а на лицо соответствующее выражение, повернулась к Эль-Ин. «Леди Декрей». «Что?» «Прошу прощения, леди». Я удивленно опустила уши, пытаясь понять, как этот человек пробрался ко мне сквозь кордон, а затем опустила их еще ниже, пытаясь понять, как он вообще оказался на этой планете. Мальчишка явно не был эльвулцем. Тщедушное сложение, не вписывающиеся в расовый портрет черты лица, совсем уж неуместная одежда. Он как будто вышел из другого мира. И где-то я уже видела это лицо, эту фигуру. Он, кажется, обиделся. «Вы не помните меня, леди?» «Мы встречались мельком в Лаэссе. Кровь отхлынула от моего лица, пальцы задрожали. Перед глазами все поплыло. Тай. Мальчик. Тай Дилероя из вечного города Лаэсса. Тай Дилероя, юный маг Земли, впутавшийся в магические разборки между мной и ристами. Тай Дилероя, походя убитый из-за бездумной небрежности, которую я допустила». Он нахмурился, явно недовольный эпитетом «мальчик». Я выпрямилась, судорожно пытаясь взять себя в руки. Как во имя Ауте мертвый мальчишка из диких миров оказался в прибрежном городе Оливулской империи? Резко бросила взгляд на увлеченно дискутирующую Темина. Побочный эффект ее чародейства? Что вы делаете здесь, лорд Дилероя? Мой голос прозвучал почти ровно. Он несколько скованно пожал одним плечом. Кажется, кто-то считал, что нам с вами необходимо поговорить. Ваша близость к той стороне открыла дороги, которые обычно запретны. А когда танец леди в белом порвал грань, мне удалось проскочить. Ненадолго. Медленно склонила уши. Похоже, в последнее время и в самом деле слишком часто беседую с мертвыми. Близость к той стороне — неважно. Сейчас значение имело лишь одно. «О чем вы хотели поговорить со мной, лорд Дилерое?» Он собрался, готовясь передать важное послание. Откашлялся. «Я и сам не совсем понимаю, леди. Меня просто просили передать вам несколько слов». «Ауте, милосердная, я вас внимательно слушаю». Снова откашлялся. «У всякого действия есть последствия. И еще, ответственность существует независимо от наших желаний». Я вздрогнула, точно получила удар раскаленным прутом. Да, так оно в сущности и было. Каким-то образом смогла совладать с голосом. «Благодарю вас, Тай Дилерое. Я все поняла». Он кивнул, не по-детски серьезный. «Я также хотел добавить от себя». Он гордо, даже яростно выпрямился. «Я знал, на что шел. Ваши жалости и самобичевание унизительны». Я подавленно кивнула, и мальчик растаял в полуденном свете. Теперь, когда сообщение было наконец доставлено и принято, убитый 20 лет назад маг был свободен перейти в свое посмертие. Застыла, борясь с подступающей истерикой. Слова бессмысленны. Тай сам был посланием. Его смерть, страшная и нелепая, была тем самым последствием, которое уже много лет подряд заполняло мои сны кошмарами. Его небрежно загубленное существование было символом этой пресловутой ответственности, которая существовала независимо от моих желаний. А вот и свидетель, на совести хранительницы Эль-Он лежали куда более страшные деяния, но имя Тая всегда приходило мне на ум, когда я думала о собственной вопиющей некомпетентности, обо всех ошибках, обо всех непоправимых глупостях. Но больше всего жгли последние слова. «Унизительны. Ауте. Я не буду больше унижать тебя, Тай Дилерое. Не буду думать о тебе как о мальчике и глупыше. Ты заслужил больше. Но во имя бездны я извлеку урок из того, что между нами случилось. У всякого действия есть последствия. И совершая действие, обдуманное или нет, ты обрекаешь себя на эти последствия. Не жалость, не самобичевание, но память. Я тщательно, с болезненным вниманием к деталям, выписывала изменения в своей психике. Эта встреча и все, что за ней стояло, теперь уже не забудутся никогда. Никогда». Закончив, пробежалась по своему настроению, пытаясь вернуться к задиристо-насмешливому, отрывистому тону, с которым прибыла на планету. Убедившись, что на физиономии блуждает обычная сардоническая улыбочка, наконец обратила внимание на группу Тэмина, все так же погруженную в жаркое обсуждение результатов опыта. Судя по пляске сил и сценообразов у них над головами, кое-какие мелкие эксперименты ставились прямо сейчас. Результат ставил всех в тупик. Даже темного, который выглядел остолбеневшим и не до конца верящим в происходящее. Похоже, смертные преподнесли очередной из своих многочисленных сюрпризов. Я подошла поближе и какое-то время стояла среди них, внимательно вглядываясь и вслушиваясь в переплетение мыслей и ничего не понимая. Да и не желая понимать, если честно. В тот день, когда я обнаружу, что стала экспертом в высшей некромантии, настанет время серьезно беспокоиться о сохранности собственной души, не говоря уже о таких мелочах, как рассудок. К счастью, столь печальный день для меня наступить просто не успеет. Завтра все кончится. Совсем. Или наоборот начнется. Это как посмотреть. От этой мысли я несколько повеселела, но кое-что из беседы все-таки удалось понять. А именно, поиск истины зашел в тупик, переродившись в обыкновенную свару. Еще немного, и они, исчерпав аргументы, перейдут на личности. Что-то вроде «Ты и твоя генетическая линия всегда были хроническими тупицами, так что эта теорема — чушь, потому что чушь». Пора было вмешиваться. «Брейк?» Я шагнула в центр группы и вскинула руки, направленным энергетическим ударом, уничтожая все парящие в воздухе сценообразы. Дальнейшая дискуссия откладывается до тех пор, пока каждый не обдумает свою версию и ее недостатки. Все взорвались негодующими протестами, но Раниэль Атера, который сам же учил меня координации дискуссий, благодарно взмахнул ушами и нетерпящим возражения тоном поддержал мой приказ. И вот он, авторитет древнейшего. Ответом ему были лишь склоненные в подчинении уши. Когда мы выходили за ограду сада, я поймала несколько озадаченный взгляд ворона. Действие, противодействие. И принимая решение, ты принимаешь и последствия этих решений. Я жестом приказала человеку приблизиться. «Вас что-то смущает, оперативник?» Оливулец уже достаточно долго отирался среди нашего брата, чтобы понимать, ложь бесполезна. «Да». Он предоставил мне самой гадать, в чем дело. Этакий компромисс между дипломатичностью и разбирающим его любопытством. Я улыбнулась. Искренне. «Я хранительница Эль-Он. Это подразумевает, что я обладаю властью. Властью, опирающейся не столько на закон, сколько на религию. Но при этом среди своих соплеменников я считаюсь едва вылезшей из пеленок девчонкой, мало понимающей что-то в сложных и противоречивых областях высшей магии. Они, конечно, подчиняются, но в ситуациях вроде той, свидетелем которой вы только что стали, считают своим долгом меня просветить, вывалив целый ворох суматошных возражений. Раниэль Атера обладает властью знания и опыта. Предполагается, что он и сам прекрасно понимает, что делает. Оливулец посмотрел на меня очень внимательно. Совсем не так, как подданный смотрит на императрицу, и даже не так, как порабощенный патриций смотрит на варвар-завоевателя. Скорее, как гений математики разглядывает давно занимающую его задачку и знает, что где-то когда-то он сможет найти решение. «Ваше Величество, дозволено ли мне задать вопрос?» «Ого! В ход пошла тяжелая артиллерия. Высокий арский этикет. Согласно неписанным правилам Эйхарона, если я соглашусь выслушать этот вопрос, мне не позволяется интересоваться, чем он вызван и что подразумевает. Впрочем, отвечать меня тоже никто вынуждать не собирается. Задавайте». «Почему вы мне это показываете и рассказываете?» Я поняла, что он имеет в виду не только и не столько последний разговор. «Хороший вопрос. Потому что я надеюсь вас использовать в своих далеко идущих планах», — совершенно правдиво ответила я. «Кроме того, благодаря самоуверенности Темина, вы уже знаете столько, что еще немного секретов ничего не изменит». Под безмятежностью моего ответа таилась угроза, и такой мастер шпионских комбинаций, как этот, не мог ее не ощутить. «Полагаю, действия матери Тор Эошиан не во всем соответствуют вашим желаниям». Тон его был тщательно нейтрален, но слова на грани допустимого. «Не будь сейчас на кону жизнь этого человека, я бы ему показала, где раки зимуют». «Леди Тор Эошиан очень талантлива. В некоторых областях неподражаема, и одного этого достаточно, чтобы игнорировать некоторое ее невнимание к второстепенным вопросам». Я повернулась к нему и улыбнулась холодно. «Кроме того, мои желания и мои приказы отнюдь не одно и то же». «Я запомню Тора». И, дождавшись кивка ушами, он отошел на несколько шагов. Мы все той же разношерстной компанией шли по набережной, и прохладный соленый бриз, доносившийся со стороны моря, успокаивал и одновременно тревожил. «Где ты сейчас, Орек? И что он там делает?» «Хорошие вопросы, Валина. Оба!» Голос, раздавшийся рядом, заставил резко повернуться, инстинктивно прижав к голове уши. Нечасто Раниэлю Атеру удавалось вот так незаметно подобраться ко мне. В его взгляде были беспокойства и вопросы, не имеющие отношения к тем, о которых он говорил. «Я не в состоянии еще была обсуждать Тая. По молчаливому соглашению мы полностью проигнорировали этот инцидент». «Учитель». Легкий извиняющийся поклон. Потом задумчиво, как будто для самой себя. «Странно, что до сих пор никто не заговорил об Ареке. Знаете, я не понимаю, почему никто не возмущается. Ладно, я, влюбленная дура, ему слово поперек сказать боюсь. Но почему под дверью не выстраиваются делегаты возмущенных кланов? Почему мне никто не советует приструнить собственного консорта? Прекратить его вмешательство в дела, которые не касаются ни смертных, ни тем более мужчин? Возможно, — также задумчиво ответил древнейший, — ваши подданные мудрее вас, хранительницы. А это еще что может означать? Мы шли бок о бок, учитель и ученица. Наверное, мы понимали друг друга слишком хорошо для двух высокородных эль-ин, но не сейчас, не сейчас. Тамина с темным эльфом были опять погружены в очередной спор, к счастью, не о сути смерти и жизни. На этот раз дискуссия касалась роли женщины и разницы полов вообще, и обещала быть куда более жаркой, чем теоретические рассуждения, в которые эта парочка была вовлечена ранее. Остальные благоразумно держались на безопасном расстоянии. Моя охрана смешалась с охраной Тамина и рассыпалась вокруг, успешно притворяясь полупьяными гуляками. Ворон плелся чуть в стороне, не предпринимая бесполезных попыток слинять куда-нибудь подальше. Во всем вокруг было что-то нервное, острое, отрывистое. Будто наши сердца выбивали смутно тревожное стаккато. Кесрит запрыгнула на тонкие перила ограды, отделяющие набережную от тихо ракочущего океана, и шла так, погрузившись в свои собственные мысли. Руки ее, поддерживая равновесие, танцевали точно крылья диковинной птицы. Волосы развивались на ветру клочьями прохладного тумана. Женщина-сон, женщина-видение. Красиво. И уж во всяком случае, все так же щурясь на солнце, сказала Раниэля Терра, я не думаю, что у кого-то хватит дури прийти с подобным к вам, хранительница, что отнюдь не означает, что с самим лордом-консортом никто не пытался проводить беседы. А, это все, что я могла сказать, и впилась клыками в язык, прежде чем с него сорвался вопрос. «Совершенно бесполезные», — ответил учитель на незаданный вопрос. «Ты нашла себе упрямого мужа, Анити». Использование детского имени на мгновение заставило меня растеряться, а сынобраз, советующий закрыть на этом данную тему, помрачнеть. Остановились. Я облокотилась на перила и смотрела на безмятежный профиль древнейшего, четко вырисовывавшийся на фоне яркого желтого неба. Черные волосы, белая кожа. Он тоже был красив и нереален, точно изваянная в мраморе статуя. «Учитель, что вы можете мне сказать по поводу сегодняшнего эксперимента Тамина?» Я переключилась на дела, оставив все личные вопросы где-то далеко за границами сознания. «Рано еще что-либо говорить. Сегодня она посеяла семена, и надо дать им время, чтобы прорасти, а затем собрать урожай». Было очень странно слышать от древнейшего почти человеческую аналогию. С другой стороны, социальные последствия всего этого цирка могут быть весьма, как бы это сказать на человеческом языке. Он выпустил ироничный сценобраз, общий смысл которого сводился к тому, что хаос, при всех его недостатках, может быть и полезен, если умело обращаться с ним. «И мне понравилось, как ты справилась с ситуацией там в саду. Быстро, расчетливо, страшненько и в своем собственном неповторимом стиле. Воскрешенные находятся под впечатлением и дважды подумают, прежде чем ввязываться в авантюры с освобождением порабощенной родины. Общественное мнение в полном замешательстве и, значит, управляемо. А публичная казнь, да еще с привлечением Севердын, многосторонний ход». Я застыла на середине шага, пораженная неожиданными словами. Не то чтобы учитель был скуп на заслуженные похвалы, только вот заслуживала я их чрезвычайно редко. Если это, разумеется, была похвала, а не наоборот. Я вскинула глаза на остановившегося древнего и потерялась во всепоглощающей синеве его очей. Как полночное небо, как бездонный океан, как бездна, которой нет названия. В его глазах вспыхивали и гасли звезды, далекие силы сталкивались, рождая новые жизни и галактики. Это существо, стоящее передо мной, было древнее самой Эль. Древнее Эль-Он, старее, чем все, с чем мне когда-либо доводилось сталкиваться. И я тонула. Тонула в полночной синеве его глаз, даже не пытаясь вырваться или сопротивляться, зная, что отпущена буду лишь его милостью. Холодная рука с темно-синими, почти черными изогнутыми когтями, ласково коснулась моей щеки, отбросила за ухо непослушную золотую прядь. А в следующий момент его уже не было. И не было ни следа в ментальном пространстве, ни того странного ощущения покалывания во всем теле, которое оставляет недавно открытый портал. У древнейших свои пути. И пути эти воистину неисповедимы. Я стояла в лучах чуждого солнца и ошеломленно моргала, пытаясь понять, что происходит. Постепенно что-то начало проясняться. Нагретый лучами камень набережной, рокот волн, знакомые лица вокруг. Рениль Атера был в своем репертуаре. Тихо иронично фыркнула, пытаясь изгнать знакомое благоговение. Не время сейчас подать восхищенное обожествление учителя. Оглянулась, увидела внимательные лица Эль-Ин и заинтересованные случайных прохожих. Ни те, ни другие не поняли, что здесь только что произошло. Я и сама не поняла ничего, кроме того, что Рниэлю Атера зачем-то понадобилось погружать меня в транс. Бесполезно ломать голову над тем, что ты все равно не можешь изменить. Все дела на Эллерии были закончены. Кисрит уже куда-то исчезла, как и почти весь эскорт Темина. Сама мать обрекающих чуть отстала, осатанила, доказывая что-то темному. Ворон стоически застыл рядом со спорщиками. Можно считать, что с этим разобрались. И осталось даже некоторое время до следующего пункта в программе сегодняшних дел. Успею немного помедитировать. Я взмахнула ушами, формируя сценобраз возвращения на Элеон. И в этот момент мир сошел с ума. Как всегда, ужасно не вовремя.